«Скажи свой телефон и адрес», — требует Настя. «Стелле приходится дать координаты дома на Новокисловском. Я напишу письмо и позвоню», — сообщает Настя и интересуется. «А чего он в Америку подался?» Тут Стелла решает проверить, можно ли будет когда-нибудь рассказать сестре правду, и ляпает. «Да из-за денег все, нищета заела, вот подался в шоу трансвеститов». «Куда?» — не понимает Настя. «Ну, такой спектакль, где выступают мужчины, переодетые женщинами», — поясняет Стелла и внимательно следит за реакцией собеседницы. «Скажи, Настя, в ответ, а понятно, или надо же, и череды страшных убийств не произошло бы, но девушка приходит в ужас». «Какой кошмар! Как ты думаешь, его там не сделали голубым?» И Стелла понимает. Насте правду нельзя сообщать никогда. Она не поймет или, еще хуже, осудит, растреплет всем. Несколько дней Стелла проводит в мучительных раздумьях, потом съезжает с квартиры на Новокисловском в другое место в надежде на то, что Настя никогда ее не найдет, но Насте не до Стеллы. У нее обостряется шизофрения, возникает мания преследования, она перестает питаться дома, ест только сырые овощи. Не зря многие психиатры считают безумие наследственным. У Платовых выстроилась цепочка: ненормальная Серафима, крайне странный Валентин, больная Настя и Егор Стелла. У последней своя проблема. Ей все время кажется, будто тайное исчезновение Егора может вылезти наружу. Стелла живет в постоянном напряжении. Вот девушки во дворе хихикают, глядя на нее. Наверное, знают правду. А вот парень улыбается, тоже, небось, в курсе. Но если Настю пытаются лечить, то Стелла борется со своей болячкой один на один. В одной из коротких просветлений рассудка Настя едет к Майе специально для того, чтобы рассказать той о кошмарной судьбе Егора. Плясать, изображая женщину перед вопящей толпой, что может быть хуже? Так пусть Майя узнает, чем занимается ее сын. Может, хоть чуть-чуть пожалеет его. Но Майя воспринимает новость спокойно, в отличие от Насти. Она совершенно нормальна, поэтому реагирует соответственно. Ну и что? Во все века мужчины переодевались на подмостках в женское платье. В Японии, например, или в Китае ничего кошмарного тут нет. Но у Насти иное мнение по этому поводу. «Вот до чего Егора довела нужда», — бросает она в лицо матери, — «а все из-за тебя. Не захотела нам помочь?» Майя пожимает плечами. «У нас у самих нет денег». Но Настя уже видит в открытом ящике письменного стола пачки долларов, перетянутых резинками, и вне себя кричит. «А это что? Да у тебя миллионы! И Егору, и мне ты пожалела даже рубль?» Майя спокойно объясняет. «Там лежит 60 тысяч, а не миллионы». «Откуда?» — изумляется Настя. «Мы получили премию, которую Союз борцов за права народов в Вашингтоне учредил для лиц, внесших вклад в правозащитное движение», — спокойно объясняет мать. «Сумму эту мы собираемся передать обществу «Мемориал». Она пойдет на нужды людей, пострадавших от коммунистического режима». В эту секунду с кухни раздался возглас Валентина. «Проголодался!» Майя ринулась на зов. Оставшись одна, Настя уставилась на пачки. Их было ровно 6. Недолго думая, она хватает 3 и убегает. Теперь деньги нужно передать Егору. Настя звонит на Новокисловской. Там к телефону подходит Регина и объясняет, что Стелла съехала, но она может передать ей информацию. «Скажите, что звонила ее сестра», — бормочет Настя. Она просто оговаривается, хочет произнести «сестра Егора», но от волнения выпаливает. «Ее сестра!» Эта оговорка в конечном счете стоит Насте жизни. Ничего не подозревающая Регина сообщает Стелле: «Звонила твоя сестра Настя, оставила свой телефон», а потом удивляется: «Ты никогда не упоминала про родственницу?» «Это ошибка», — помертвевшими губами шепчет Стелла. Она в диком ужасе. Значит, Настя уже знает. Более того, небось, рассказала Регине. Вон как та ухмыляется. Несколько дней Стелла мучается, потом принимает решение. Настю надо убить, иначе тайна раскроется. Нормальному человеку не придет в голову подобное решение, но Стелла больна психически и начинает осуществлять план. Сначала она колеблется, что лучше — отравить, застрелить, толкнуть под машину. И тут ей на память приходит давний разговор с Радзила. «Если захочешь от меня избавиться, — пошутил Петр Владимирович, — уколи тромбофлексин». «Зачем? — изумился Егор. — Ах, душенька! — усмехнулся художник. — Скоро я, старый пень, надоем тебе, и ты захочешь меня убить, но только делать надо все красиво. Нож, топор. Фу, какая гадость! А тромбофлексин резко повышает свертываемость крови, тромб закупорит артерию, и все, конец». Егор тогда только удивился дикой фантазии Петра Владимировича. И вот теперь название препарата услужливо выплыло из глубин памяти. Лекарство Стелла купила без всяких проблем в ближайшей аптеке. Внимательно изучила вкладыш и позвонила Насте домой. Но там подошла домработница и сообщила: она ногу сломала, лежит в склифе. Стелла приезжает в НИИ скорой помощи. Вечером палата спит, только Ирочка говорит: ее увезли, и улыбается. Но в больных мозгах Стеллы милая улыбка девочки заседает ржавым гвоздем. «Чего ты на меня так смотришь?» — спрашивает она у Иры. «Ничего», — отвечает приветливая девушка. «Вы родственница Настеньки, наверное?» Стелла в ужасе выскакивает в коридор, выбегает на лестничную клетку, дожидается, пока все заснут, вновь входит в палату и вводит девушке смертельную дозу препарата. Покидает она склиф через приемный покой. Там никогда не запираются двери. Следующие дни Стелла, окончательно обезумев, проводит ужасно. Сначала она находит Настю и убивает. Потом начинает думать, что девушка рассказала всю правду соседкам по палате. Она возвращается в склиф, но кровати в 717-й пусты. Только в углу спит поступившая Новохаткина. И, не разобравшись, в чем дело, Стелла убивает и ее, потом узнает у медсестер адреса Оли и Юлечки и решает убрать их. На дело она ходит, перевоплотившись в рыжеволосого парня, надеясь таким образом сбить всех с толку. Психиатрические больные, добиваясь своего, бывают крайне находчивы и изобретательны. Но прежде чем уничтожить тех, кто лежал вместе с Настей, она расправляется с Региной. «Так вот кто был рыжеволосый парень, которого видел сосед Леша!» — закричала я. «А ключ у нее откуда? Зачем она устроила пожар?» Володя вздохнул. «Ключ от Новокисловского у нее просто остался, а пожар произошел случайно. Убегая, Стелла опрокинула ароматическую курильницу, керамический домик со свечкой внутри. Пламя перекинулось на кровать. Я только ахала. Господи, как хорошо, что Юля не открыла ей дверь. Да уж», — покачал головой Володя. «Впрочем, Оле тоже повезло. Ее родители отправили в санаторий, и Стелла не добилась своего. Кстати, Юлю она не собиралась оставлять в живых. Просто не успела придумать, как попасть в квартиру. И тут появилась я». «Точно! Причем у Стеллы кончился смертоносный препарат, и в ее голове моментально родилась идея отвезти надоедливую тетку на дачу, запереть и сжечь. Она хорошо знала, что ключ лежит под крыльцом, а жертва услужливо полезла в капкан. И как только я не сообразила, убивалась я, как не поняла, ведь видела в машине туфли на высоком каблуке. Обратила внимание на руки с маникюром. И потом, почему она не решила убить меня раньше? Ведь видела во дворе с собаками?» «Нет», — покачал головой Володя, — «она тебя тогда не узнала. Даже подумала, что гуляет ребенок». Я промолчала. Действительно, я стояла у самого забора в джинсах, курточке и шапочке с помпоном. «А я же приходила к ней и представилась сотрудницей ФСБ», — хмыкнул Володя. «Она перепугалась и решила искать тебя, но отвлеклась на Юлю, Олю. Решила сначала их убрать. Честно говоря, Стелла не представляла, как искать сотрудницу органов. А тут ты сама полезла в капкан, да еще заявила, что она и Егор одно целое». «Что теперь сделают со Стеллой?» «Не знаю», — протянул Володя. «Но она же ненормальная, ты сам говорил. Вся семья больна». Майор спокойно набил трубку. «Знаешь, Лампа, я, конечно, понимаю, что человек болен, но... С другой стороны, он лишил жизни других. И потом, ну скажи, Чикатило был здоров, а ростовский маньяк, сгубивший 38 женщин, и вообще нормален ли любой человек, решающий свои проблемы посредством убийства? Извини, но я не белый и не пушистый. По мне, это псих — это тот, кто ест гвозди, режется бритвой или выпрыгивает с 10-го этажа. А вот когда отнимают жизнь у других, чтобы самому лучше жилось... Впрочем, это не мое дело. Экспертиза, естественно, будет проведена.